Глава 10. Для Джессики день тянулся неимоверно долго, словно черепашьим шагом ползли часы. Уже само по себе сидение в четырех стенах было для нее мукой. Ей доставляло настоящее страдание видеть, как солнечный свет щедро заливает место ее заточения. Даже берег был ей недоступен, хотя вряд ли она смогла бы гулять, не оглядываясь все время по сторонам. Мысли о магазине вызывали у нее тупую головную боль. Единственное, что она умела и знала, что создала собственными усилиями, было у нее отнято. А что хуже всего, безмерная усталость граничила с равнодушием к тому, чем она так дорожила. Джессика ненавидела болезни. Ее обычное средство от физической немощи было полнейшее ее игнорирование. Она не могла, да и не хотела поступать иначе, но теперь у нее не было выбора. Библиотечная тишина и монотонная работа, которую ей поручил Слейд, выводили ее из себя. Наконец она швырнула ручку на стол и вскочила. «Я больше так не могу», — она картинно обвела рукой свою тюрьму. «Не могу всего этого вынести. Слейд, если я напишу еще хоть одно единственное слово, то немедленно сойду с ума. Неужели мы не можем заняться чем-нибудь другим? Хоть чем-нибудь? Это тупое ожидание просто невыносимо». Слейд откинулся на спинку кресла, спокойно слушая ее жалобы. Он давно заметил, что Джессика все утро борется с раздражением, скукой и усталостью, и мог лишь удивляться, что она не взорвалась раньше. Да, уметь ждать тихо и спокойно, эта способность не относилась к достоинствам Джессики Уинслоу. Он отодвинул в сторону стопку книг. «Джин», — заявил он безапелляционно. Джессика сунула руки в карманы брюк. «Черт возьми, Слейд, я не хочу пить. Мне нужно что-то делать». «Рамми», — уточнил он, вставая. «Рамми?» С минуту она очень удивленно смотрела на Слейда, потом выдохнула. «Карты? Я готова биться головой об стену, а ты хочешь усадить меня за карточную игру?» «Да. У тебя карты есть?» «Полагаю, что есть». Джессика пригладила волосы, чтобы не лезли в глаза, затем опустила руку. «Это самое лучшее, что пришло тебе в голову?» «Нет». Слейд подошел и потрогал большим пальцем круги у нее под глазами. «Но я полагаю, сегодня мы уже достаточно шокировали Бетси». Джессика неохотно уступила. «Ладно, давай играть в карты». Подойдя к столу, Джессика выдвинула один из ящиков. «Какая ставка?» — спросила она, шаря в ящике. «Твой капитал побольше моего будет, так что давай полпенни». «Хорошо, мистер Расточительный». Джессика нащупала колоду и вытащила ее. «Считай, что ты проиграл». Слейд торжественно заверил Джессику, что готов к самому худшему. Они обосновались в гостиной. Диван, мирный огонь в камине помогут ей расслабиться, а длинная и скучная игра, возможно, усыпит. Он уже понял, что сон — это единственная возможность для Джессики не сойти с ума от монотонности ожидания. А что касается игры, то она, конечно, играет неважно, и поэтому вряд ли стоит опасаться. «Итак, Джин», — весело возгласила Джессика, а Слейд с отвращением посмотрел на разложенные ею карты. «Никогда еще не видел, чтобы кому-то так везло». «Это не везение, а искусство», — поправила она, собирая карты, чтобы еще раз сдать. Он проглотил ругательство. «Заметь, я не люблю, когда мошенничают, и вижу это сразу. Я вообще не склонен потакать порокам». «Неужели? Это очень интересно». Он нахмурился, глядя, как она ловко тасует колоду. «А ты в каком отделе полиции работаешь?» — легко спросила она. «Отделе самоубийств». «О!» — Джессика сглотнула комок в горле, ухитрившись ответить легко и беспечно. «Полагаю, и это не лишено интереса». Он что-то проворчал, очевидно соглашаясь, и сбросил несколько карт, а Джессика немедленно приобщила их к своим. Слейд презрительно сощурился, но взгляд Джессики был ясен и чист. «Наверное, работая в таком отделе, ты встречался с самыми разными людьми». Она внимательно изучала карты, которые держала в руке, затем выложила одну. «Вот почему твои персонажи выписаны с такой точностью». Слейд вспомнил своих подопечных, людей с улицы, дилеров и проституток, мелких воришек и их жертвы. Да, она неплохо играет, с ее точки зрения. К тому моменту, как у него собралась тридцатка, Слейд считал, что все, что надо видеть, он видит, и тем не менее ежеминутно убеждался, что видит далеко не все. «Да, я повидал много людей», — рассеянно произнес он. Он опять сбросил несколько карт, и Джессика безропотно их приняла. В частности, профессиональных карточных шулеров. Это настоящие акулы. Джессика простодушно удивилась. «Да что ты говоришь?» «Была среди них одна красавица-рыжуха», — симпровизировал он на ходу. «Вела большую игру в нескольких лучших гостиницах Нью-Йорка. Мягкий южный акцент, белые руки и крапленые карты». Слейд с видом знатока посмотрел одну карту на свет, прежде чем ее сбросить. «Заработала 3 года». «Ух ты!» Джессика покачала головой и взяла сброшенную карту. «У меня Джин». «Ну-ну, Джесс, этого не может быть». С извиняющимся видом Джессика разложила на столе свои карты. «Да нет, вроде все правильно». Быстро оглядев ее карты, Слейд чертыхнулся. «Да, выходит так. Остается подсчитать мои убытки. Я разорен дотла». «Ладно, сейчас посмотрим». Джессика, грызя кончик карандаша, занялась подсчетами. «Итог таков. Ты мне должен $8 и 57,5 центов». И, положив на стол блокнот, улыбнулась. «Ну, для ровного счета я сбросила 0,5 цента. Итого $8.57». «У тебя золотое сердце, Джесс. Гони должок. Точка». Она протянула руку вверх ладонью. «Если не хочешь удвоить проигрыш, пытаясь отыграться». «Не имею ни малейшей возможности». Слейд вынул из кармана бумажник и швырнул на стол $10. «У меня нет мелочи. Ты мне должна бакс и 43 цента». Джессика, усмехнувшись, поднялась и принесла кошелек. $1, сказала она, входя в гостиную и перебирая денежную пачку. «И 25, 30, 43 цента». Высыпав мелочь в его протянутую руку, она вполне довольная заявила. «Мы в расчете». «Не совсем». Слейд схватил Джессику и запечатлел на ее губах долгий крепкий поцелуй. «Если ты мошенническим образом выманила у меня такую огромную сумму», и он захватил прядь ее волос, «ты должна, по крайней мере, за это расплатиться». «Ну что ж, звучит убедительно», — согласилась она и охотно подставила ему губы. «Господи, как же он ее хочет! И не только сейчас, и не на день, не на год, а навсегда, на целую вечность!» Он не позволял себе думать об этом. Между ними стоит стена, тонкая непробиваемая стена, разное социальное положение. Он начисто забывал об этом, когда обнимал ее. Ему не положено думать о том, о чем он думает, и желать того, чего желает. Но она такая теплая, такая мягкая и так страстно отвечает на его поцелуи. «Джесс, молчи!» И она обняла его покрепче. «Просто поцелуй меня опять!» И ее губы снова прильнули к его рту, задушив слова, которые просились быть сказанными. И чем дольше продолжался поцелуй, тем тоньше становилась перегородка между ними. Слейду даже почудилось, будто она треснула и беззвучно разлетелась на куски. «Джесс», — пробормотал он и снова зарылся лицом в ее волосах. «Я хочу...» Но тут прозвенел звонок на входной двери. Джессика вздрогнула, а Слейд выругался. «Я открою», — сказала Джессика. «Нет, пусть откроет Бетси». Еще минуту он стоял, обнимая ее и слушая, как сильно стучит у его груди ее сердце. Джессика с радостной готовностью кивнула, а когда Слейд выпустил ее из объятий, упала в кресло. «Это глупо», — начала она и осеклась, потому что в гостиную вошел Майкл. «Джессика», — не обращая внимания на Слейда, Майкл взял ее за руку. «Ты такая бледная, тебе надо лечь в постель». Она улыбнулась, но пальцы, чувствуя его пожатие, невольно напряглись. «Но ты же знаешь, я сойду с ума, если буду лежать. Я просила тебя не беспокоиться, Майкл». «Но как я мог не прийти?» Он стал поглаживать косточки ее пальцев. Особенно если Дэвид все время бормочет, что ты не умеешь сама о себе позаботиться. Ну да. Джессика быстро взглянула на Слейда. Мы просто немного повздорили с ним сегодня утром, но я чувствую себя хорошо. Однако выглядишь ты совсем нехорошо. У тебя измученный вид. Майкл, хмуро проследив ее взгляд, тоже посмотрел на Слейда. Сочувствие уступило место гневу и раздражению. Он недовольно произнес, вроде бы никому не обращаясь: «Она должна лежать в постели, а не развлекать гостей». Слейд пожал плечами. «Это не мое дело указывать Джесс, какой у нее должен быть распорядок дня». «А в чем именно заключается ваше дело?» «Майкл, пожалуйста». Джессика оборвала Слейда, уже готового ответить, и поспешно встала. «Я скоро уйду наверх. Я устала». И с молчаливой просьбой повернулась к Слейду. «Я слишком долго задержала вас сегодня. Вы не написали ни строчки». «Неважно». Он достал сигарету. «Наверстаю сегодня вечером». Майкл стоял между ними, явно не желая уходить и зная, что нет причины оставаться. «Ну, я пойду», — сказал он наконец, — «если ты пообещаешь сейчас же лечь в постель». «Да, обещаю, Майкл». И Джессика обняла его и вдохнула легкий, отдающий морем запах его лосьона. «Вы с Дэвидом очень много для меня значите». «Дэвид и я», — вздохнул он и погладил Джессику по голове. «Да, это я знаю». И прежде чем отпустить ее, взглянул на Слейда и сказал: «Спокойной ночи, Джессика». «Спокойной ночи, Майкл». Когда входная дверь захлопнулась, Слейд спросил: «А о чем вы повздорили с Дэвидом?» «Это не имеет никакого отношения к тому, что происходит. Это личное». «Никаких личных дел сейчас быть не может». «Но это было именно так». Джессика повернулась и устало на него взглянула. Однако между бровями залегла упрямая складка. «Слейд, я имею право иметь кое-какие личные проблемы», — сказала Джессика. «Я же просил тебя не встречаться ни с кем из них наедине». «Ну, оштрафуй меня», — отрезала она. «Не стоит искушать меня». Он прямо встретил ее негодующий взгляд. «И не делай этого впредь». «Да, сержант», — и, недовольно вздохнув, Джессика провела рукой по волосам. «Извини». «Не извиняйся, просто выполняй то, о чем тебя просят». «Ну, мне, наверное, надо идти спать. Я устала», — прибавила Джессика, не глядя на Слейда. «Хорошо». Но сам он не встал с места и все так же пристально глядел на нее. «Поспи». «Да-да, обязательно. Спокойной ночи». Он слушал, как она поднимается по лестнице, потом швырнул сигарету в камин. Наверху Джессика наполнила ванну. «Это все, что мне сейчас надо», — подумала она, — «таблетку аспирина от головной боли и горячую ванну, чтобы снять напряжение, а затем спать». Она должна выспаться, все тело этого требует. Впервые в жизни она почувствовала, что истинная усталость невесома. Она подождала, пока ванну не окутал горячий пар, и затем легла в воду. Джессика знала, что ей не удалось обмануть Слейда. Она была не так глупа, чтобы думать, будто Слейд поверил в ее крайнюю усталость. Он так же хорошо знал, что происходит у нее в голове, как она сама. И приход Майкла был последним штрихом в картине дня, до краев заполненного невысказанными страхами и бьющим по нервам напряжением. «Да ведь ничего не случилось», — подумала она в отчаянии, слушая шум льющейся воды. «И сколько ей придется ждать? Еще день, неделю, две недели?» Издав долгий вздох, она закрыла глаза. Джессика слишком хорошо знала самое себя. Если повезет, она выдержит еще ночь, но, может быть, неделю такой жизни. «Сосредоточь свои силы на каждом отдельно взятом часе», — сказала она. «Сейчас 7, так сделай все возможное, чтобы дожить до 8». В 9:20 Слейд уже тщательно и последовательно осмотрел первый этаж, проверив все замки. Он ждал весь день звонка, который известил бы, что его служебные обязанности окончены. Про себя он помянул недобрым словом Интерпол, Федеральное бюро расследований и Додсона. По его мнению, все они были виноваты в равной степени. У Джессики больше нет сил выносить такое напряжение. Совершенно очевидное доказательство этому он получил во время визита Майкла. И еще одно стало ему совершенно очевидно. Он сам подошел к самому краю запретной черты. Если бы не прозвенел входной звонок, он бы сказал обо всем, о чем лучше не говорить, и просил бы о том, о чем нельзя просить беспомощную и такую ранимую женщину. Ведь она могла бы согласиться, подумал он, перешагивая через храпящего Улисса, и быстро пожалела бы о своем согласии, когда ее жизнь вернулась бы в нормальное русло. А что, если бы он сделал предложение, Джессика бы его приняла, и они поженились бы, пока она еще не успела как следует успокоиться? Ничего себе! Хорошенький способ испортить сразу две жизни. Нет, лучше порвать именно сейчас и снова вернуться на исходную позицию. Он полицейский, она его подопечная, нуждающаяся в защите. Вот и все. По крайней мере, она сейчас отдыхает наверху, а не торчит рядом с ним, ежеминутно искушая его желанием вновь переступить черту. Без нее, не имея возможности дотронуться до нее, гораздо легче видеть все в должной перспективе. Слуги уже ушли в свое помещение. Он мог слышать негромкие звуки телевизоров, стук посуды. Окончив осмотр замков, он пойдет наверх и сядет за письменный стол. Слейд потер шею там, где чувствовалось наибольшее напряжение, и затем ляжет спать. Один. Направляясь к кухонной двери, он увидел, как дверная ручка медленно поворачивается. Он отступил в темноту и стал ждать. Джессика, шагая по спальне, взглянула на часы. 8:30. Ни ванна, ни аспирин не принесли желанного расслабления. Вот если бы пришел Слейд, подумала она и замотала головой. Она становится очень от него зависимой, и это так на нее не похоже. Все же она бы немного успокоилась, если бы могла слышать, как он стучит по клавишам своей пишущей машинки. «Надо уметь терпеливо проживать каждый час», — напомнила себе Джессика, снова посмотрев на часы. Ну что ж, от 7 до 8 она прожила. Но так же мучительно ожидать, когда будет 9, она не собирается. И, признав свое поражение, Джессика вышла из комнаты и стала спускаться по лестнице. Если он рассердится, она постарается уговорить его. Ведь одно то, что она не смеет выйти из дома, уже невыносимо. Зачем же еще держать ее в комнате? Уж лучше, наверное, снова заполнять эти скучные глупые карточки. Хоть чем-то можно занять себя. Поток ее мыслей прервался, как только она спустилась с лестницы. Двери гостиной снова были закрыты. Дрожь пробежала по ее телу, понуждая бежать прочь к себе и притвориться, что ничего не происходит. Джессика уже сделала шаг назад и остановилась. Разве она не сказала Слейду, что бежать не собирается? Это ее дом. Что бы ни происходило там, за дверями гостиной, это прежде всего ее дело. Сделав глубокий вдох, она открыла двери и быстро включила свет. Слейд ждал, наблюдая за тем, как медленно открывается дверь, ведущая из кухни во двор. Сначала он видел только тень, но очертания фигуры были знакомы, и он с облегчением шагнул в полосу лунного света. Дэвид испуганно повернулся и выругался. «Ты меня до чертиков напугал», — сказал он, и дверь за ним захлопнулась. «Что ты здесь делаешь в полной темноте?» «Да вот, проверяю замки», — небрежно ответил Слейд. «И очень кстати», — пробормотал Дэвид. Включив свет, он подошел к плите. «Кофе хочешь?» — ворчливо осведомился он. «Спасибо». Слейд оседлал стул и стал ждать, что Дэвид скажет дальше. Судя по донесению Брюстера, Дэвид чист. Его имя, внешность, отпечатки пальцев были проведены через самые тщательные компьютерные проверки. Каждый его шаг был под самым тщательным наблюдением целый месяц. Дэвид Райс был именно тем, кем казался. Молодым, слегка застенчивым человеком, прекрасно ладящим с цифрами и питающим нежность к антиквариату. У него была также тайная для всех, как он полагал, любовная интрижка со студенткой подготовительного курса медицинского колледжа. Слейд вспомнил, как Брюстер выражал почти отечески снисходительные отношения к этому увлечению. Слейда немного мучили угрызения совести, ведь он скрыл от Джессики, что Дэвид вне подозрений. Все же он так поступил для ее же блага, ей и так трудно себя сдерживать. Пусть уж она подозревает обоих своих помощников и не знает, что это Майкл Адамс по уши увяз в контрабандных операциях. Майкл? Джессика уже поняла, в чем дело, но не хотела верить своим глазам. Джессика? Он стоял, держа в руках разрозненные части письменного столика времен королевы Анны, отчаянно силясь найти хоть какое-то более или менее убедительное объяснение своего присутствия. «Я не хотел тебя беспокоить. Надеялся, что ты уже спишь». «Да, уверена, что ты так и думал». Тихо, обреченно вздохнув, Джессика закрыла за собой дверь. «Тут одна проблема с этим столом», — начал было Майкл. «Перестань, не надо». Джессика подошла к столику, налила в стакан на два пальца бренди и выпила до дна. «Я знаю о контрабанде, Майкл», — ровным голосом объявила она. «И я знаю, что для этих целей ты используешь магазин». «О контрабанде? Право, Джессика». «Я сказала, не надо». Она резко и гневно повернулась к нему. «Я знаю, Майкл, и полиция тоже знает». «О, Господи!» Он смертельно побледнел и оглянулся с безумным видом. «Куда бежать?» «Но я хочу знать, зачем ты это делаешь?» Она говорила уверенно, спокойно. «Ты обязан мне это сказать». Я попал в ловушку. Он что-то уронил на пол и свободной рукой стал искать сигарету. «Он обещал, что тебя это не коснется и что ты никогда ни о чем не узнаешь. Ты должна мне поверить, что если бы у меня был выбор, я бы ни за что не впутал тебя в это дело». «Выбор?» — задумчиво прошептала Джессика, вспомнив о Слейде. «У нас у всех есть выбор, Майкл. Какой же выбор сделал ты?» «В Европе 2 года назад я...» Майкл жадно затянулся. «Я проиграл деньги. Много денег. Больше, чем у меня есть. И оказался должен дурному человеку». Майкл бросил на Джессику быстрый умоляющий взгляд. «Он меня как следует обработал. Помнишь, когда я просил дать мне еще 2 недели в Риме?» Он быстро затянулся и выдохнул дым. «Это профессионалы. Я только через 2 недели смог опять ходить. Когда он пригрозил, что изувечит меня навсегда, я согласился». Пригладив волосы, Майкл подошел к бару. Дрожащей рукой налил себе бурбон и осушил стакан одним глотком. «Он, конечно, знал обо мне все, о моей семье, о моей работе в магазине и о твоей безупречной репутации». Виски его оживило, голос перестал дрожать. «Все ему прекрасно подходило. Я не из-за денег согласился, Джессика. Я просто хотел остаться в живых. А потом я уже слишком увяз в этом деле». Джессика почувствовала, что смягчается, и резко приказала себе никакой жалости. Майкл не заставит ее пожалеть его, во всяком случае не сейчас. «Кто он, Майкл?» «Нет». Он покачал головой и повернулся к Джессике. «Этого я тебе не скажу. Если он узнает, что тебе известно его имя, ты просто погибнешь». Она коротко рассмеялась. «Если тебя так заботит моя безопасность, ты вряд ли допустил бы, чтобы я гуляла по берегу, когда кто-то хотел меня застрелить». «Застрелить? Боже милостивый, Джессика, я не думал, что он...» «Он угрожал, но я никогда не верил, что он действительно что-нибудь подобное сделает». Рука Майкла дрогнула, пепел посыпался на ковер. Судорожным движением он бросил сигарету в огонь. «Я его умолял не впутывать тебя. Я поклялся, что буду все исполнять, если он оставит тебя в покое. Я люблю тебя, Джессика». «Не смей говорить мне о любви». И Джессика, гораздо лучше владея собою внешне, чем в душе, нагнулась и подняла то, что он уронил, внутреннюю распорку. «Что спрятано в столе, Майкл?» «Бриллианты», — сказал он и с трудом проглотил комок в горле. «На 250 000 долларов. Если я не принесу их ему сегодня вечером...» «Куда?» — перебила Джессика. «В магазин, в 10 часов». «Покажи их». Она смотрела, как он коснулся стенки стола. Приподняв тонкую дощечку, он показал ей углубление и вынул из него маленький туго набитый мешочек. «Это в последний раз», — начал он, сжимая мешочек в руке. «Я уже сказал, что кончаю с этим. Как только отдам бриллианты, я собираюсь уехать из страны». «Да, это в последний раз», — согласилась Джессика и протянула руку. «Но ты их никому не отдашь. Я возьму бриллианты, Майкл. Они вернутся туда, откуда пришли, а ты отправишься в полицию». «Но ты с таким же успехом можешь приставить мне револьвер к голове». Он провел дрожащей рукой по губам. «Если он узнает, что я пошел в полицию, он достанет меня и в тюремной камере. Он убьет меня. А если узнает о твоем участии, то убьет и тебя тоже». «Не будь идиотом», — сверкнув глазами, она выхватила из его руки мешочек. «Он убьет тебя в любом случае. И меня заодно. Неужели он настолько глуп, что не догадывается? Полиция давно идет по следу. Неужели он настолько глуп, чтобы оставить в живых свидетеля своих махинаций? Ну подумай!» — нетерпеливо выкрикнула она. «Твой единственный шанс спастись — путь в полицию, Майкл!» Ее слова пробудили глубоко затаенный страх. В глубине души Майкл всегда знал, что его участие в преступлении закончится именно так. Но страх гораздо сильнее, чем большие деньги, заставлял его молчать и подчиняться. «Только не полиция!» Он вновь окинул полубезумным взглядом гостиную. «Я должен исчезнуть, скрыться. Неужели ты не понимаешь, Джессика? Наверняка есть какое-нибудь место, где он меня не найдет. Отдай мне бриллианты, я их употреблю с пользой». «Нет». И она крепко сжала мешочек. «Это ты меня употребил с пользой, и этого больше не будет». «Ради бога, Джессика, неужели ты желаешь моей смерти?» Он дышал прерывисто и говорил, запинаясь. «У меня же нет времени, чтобы заработать деньги. Если я сумею убежать, я начну жизнь заново». Джессика пристально смотрела на Майкла. Все лицо его бисером покрывали мелкие капли пота. В глазах застыл ужас. «Да, он ее использовал», — подумала Джессика. «Но она-то испытывала к нему прежние чувства. Если он решил бежать, она ему поможет». Джессика подошла к картине, изображавшей французский пейзаж, повернула ее на потайных петлях, и взгляду открылся стенной сейф. Она быстро нажала нужные кнопки. «Вот возьми!» И она подала Майклу пачку банкнот. «Конечно, эта сумма не покрывает стоимости бриллиантов, но в любом случае безопаснее иметь при себе наличность. Конечно, она не даст тебе широко развернуться, Майкл», — сказала она тихо, когда он протянул руку, чтобы взять деньги. «Но ты сможешь выбирать и решать, что делать». «Я только одно и умею», — Майкл сунул деньги во внутренний карман пиджака. «Прости, Джессика». Она кивнула и отвернулась. Когда Майкл уже подошел к двери, Джессика спросила. «Майкл, а Дэвид тоже замешан в этом деле?» «Нет». Дэвид только выполнял распоряжения, которые считал необходимыми для работы магазина. Он ничего не знал. Все, что Майкл когда-то хотел, все, что было для него дорого, он все потерял. «Джессика, тебе надо уходить, Майкл. Если ты собрался бежать, то бежать надо очень быстро». Услышав, как закрылась входная дверь, она развязала мешочек и высыпала содержимое. На ладони холодным блеском засверкали бриллианты. «Значит, вот во сколько оценили мою жизнь», — прошептала Джессика. Она тщательно и аккуратно высыпала их обратно и посмотрела на то, что осталось от письменного столика времен королевы Анны. «И все из-за чистой случайности, из-за внезапного каприза», — прошептала она. «Если бы у нее не возникло вдруг желание привезти стол домой, тогда...» Яростно встряхнув головой, Джессика отогнала прочь эту мысль. В жизни не бывает «если». Ей необходимо поскорее увидеть Слейда, но сначала она побудет минуту наедине с собой. Джессика вздохнула, опустилась в кресло и уронила мешочек с бриллиантами на колени. «Наверное, Джессика рассказала вам о нашем утреннем разговоре». Кофе был уже на плите, и Дэвид достал чашки. Слейд удивленно вздернул бровь. «Интересно. А что она должна была рассказать?» — спросил он. «Послушайте, я ничего против вас не имею. Я вас даже не знаю». Дэвид повернулся к Слейду и откинул волосы, упавшие на лоб. Но Джессика мне дорога. Когда я увидел сегодня утром, что она выходит из вашей спальни, мне это не понравилось». Дэвид смерил взглядом человека напротив и понял, что проиграл, но сдаваться так уж сразу не хотелось. «И мне это по-прежнему не нравится», — продолжил он. Слейд посмотрел в глаза за стеклами очков. «Значит, вот каков был ее личный разговор. Джессика умела быть верной и ждала того же от окружающих». «Ну, я бы не сказал, что это не ваше дело», — ответил Слейд, — «но Джесс чувствует иначе». Смутившись под его прямым пронзительным взглядом, Дэвид немного переменил положение. «Но я не хочу, чтобы она страдала». «Я тоже», — Дэвид нахмурился. Слейд произнес это так, что он ему сразу поверил. «Она такая ранимая и щедрая». Злоба метнулась в серых глазах, да так неожиданно, что Дэвид попятился. Но когда Слейд заговорил, слова были тихи и совершенно спокойны. «Меня не интересуют ее деньги». «Окей, извините». Немного успокоившись, Дэвид пожал плечами. «Я к тому, что ее уже обманывали раньше. Она же всем верит. Нет, она, конечно, очень умна и сообразительна, способна делать 20 дел сразу, но в отношениях с людьми она словно зашорена, ничего не видит». У него за спиной закипал кофе. Дэвид молниеносно повернулся и погасил горелку. «Послушайте, забудьте то, что я вам наговорил. Она мне утром сама сказала, что это не мое дело, и так оно и есть. Вот только... Ну, понимаете, я ее люблю», — промямлил Дэвид. «А как она себя чувствует?» «Ей скоро будет лучше». «Я надеюсь, черт возьми». И Дэвид поставил кофе на стол. «Не хочу, чтобы она меня слышала, но ее присутствие в магазине не помешало бы. Пришло новое поступление, надо все проверить, а Майкл какой-то сам не свой». Дэвид поморщился и добавил в кофе молока. «Майкл?» — небрежно переспросил Слейд. «Ага. Ну, я так думаю, что у всех бывают приступы раздражения и капризы, хотя у Майкла вроде совсем нет характера, он никогда не сердится». Дэвид усмехнулся, посмотрев на Слейда. «Джессика называет это следствием благородного происхождения». «Ну, может быть, его что-нибудь особенно беспокоит». Дэвид рассеянно пожал плечами. «Но я не видел его в таком дурном настроении с тех пор, как в прошлом году произошла путаница с одним чиппендейловским шкафом». «А?» «Некоторые источники, — подумал Слейд, — не надо искать, сами себя обнаруживают. Право, это удача». «Да, это моя ошибка», — продолжал рассказывать Дэвид. «Но я не знал, что шкаф предназначен для определенного клиента. Мы это иногда делаем, но он всегда ставит нас с Джесси в известность заранее. А шкаф был красота, загляденье. Из палисандрового дерева самых темных тонов, с великолепной инкрустацией в стиле маркетри. Миссис Лимон купила его в ту же минуту, как его распаковали. Она была в магазине, когда прибыл груз. Один раз взглянула и тут же выписала чек. Майкл приехал из Европы в тот день, когда мы упаковывали шкаф для отправки. Майкл все твердил, что шкаф уже продан и что ему заплатили аванс еще в Европе. С ним просто припадок случился». Дэвид сделал глоток, нашел, что кофе, пожалуй, слишком горяч, но, смирившись, стал пить. «Наверное, накладную тогда потеряли», — рассказывал Дэвид. «И это чудно. Джесси просто зверь насчет предварительных заказов, и квитанции у нее всегда в порядке. Да уж, миссис Лимон тоже не была очень обрадована такой путаницей», — Дэвид ухмыльнулся. «Джесси тогда по дешевке уступила ей сервировочный столик, только чтобы успокоить ее нервы». «А кто же купил шкаф?» — внезапно спросил Слейд. «Что? Шкаф-то?» Дэвид поправил очки на носу. «Господи, да не все ли равно? Майкл, мне кажется, никого не называл. Он, знаете ли, пребывал в таком настроении, что спрашивать как-то не хотелось». «А чек остался?» «Конечно». Дэвид удивленно посмотрел на Слейда сквозь очки. «В магазине. А что?» «Мне надо срочно уйти». Слейд быстро встал и направился к лестнице черного хода. «Будь здесь, пока я не вернусь». «Что вы задумали?» Дэвид осекся, когда Слейд исчез вверху. «Нет, он, наверное, все-таки тронутый», — хмуро размышлял Дэвид, глядя на опустевший стул, где только что сидел Слейд. Идет себе неспешный разговор, а он вдруг срывается с места. «И чтобы Джессика не высовывалась из своей комнаты», — приказал Слейд, сойдя вниз, уже с револьвером под пиджаком. «Не высовывалась? И никого не впускай в дом». Слейд помолчал, сверля Дэвида острым жестким взглядом. «Чтобы ни единая душа не могла войти, понял?» Что-то в этом взгляде заставило Дэвида утвердительно кивнуть, не задавая никаких вопросов. Слейд схватил бумажную салфетку и нацарапал на ней номер телефона. «Если я не вернусь через час, позвони по этому номеру. Человеку, который ответит, расскажи про шкаф. Он поймет». «Шкаф?» Дэвид тупо поглядел на салфетку, которую Слейд сунул ему в руку. «Но я не понимаю». «Это не обязательно. Сделай, как я говорю, и все». Дверь черного хода гулко захлопнулась за Слейдом. «Ну, конечно», — проворчал Дэвид. «Зачем мне вообще что-то понимать? Лунатик какой-то, вот и все». Дэвид в сердцах сунул салфетку в карман. «Может, все писатели такие, помешанные? И у Джессики, наверное, глаз на них наметан». Взглянув на часы, он решил проверить, как она. Может, писатель и наговорил сейчас лишнего, но ему удалось заставить Дэвида беспокоиться. Дэвид уже шел по коридору. Неожиданно распахнулись двери гостиной. «Дэвид!» Джессика бегом устремилась к нему, словно хотела поскорее сократить расстояние между ними, и упала прямо ему на грудь. «Эй, ну ты даешь!» И он попытался освободиться из ее цепких рук, а потом встряхнул за плечи. «Это что, такая разновидность гриппозного вируса, которая влияет на мозги?» «Я люблю тебя, Дэвид!» И едва не плача, Джессика обхватила его лицо руками. Он вспыхнул и переступил с ноги на ногу. «Ну да, я тоже тебя люблю. Знаешь, ты меня извини за сегодняшнее утро». «Мы об этом потом поговорим. Мне тебе о многом надо рассказать, но сначала мне нужно видеть Слейда». «Он уехал». «Как?» И Джессика вцепилась пальцами в тощие руки Дэвида. «Куда?» «Не знаю». И Дэвид внимательно вгляделся в нее. «Джесси, ты действительно больна. Давай я отведу тебя наверх». «Нет, Дэвид, это очень важно». Ее голос из безумного стал строгим и решительным. Такому тону он привык повиноваться. «Ты должен иметь хоть малейшее представление, куда он поехал». «Но я не имею», — возразил он несколько раздраженно. «Мы сидели и разговаривали, а он вдруг вскочил и убежал». «О чем вы разговаривали?» Джессика весьма нетерпеливо тряхнула его за руку. «О чем вы говорили?» «Да так, о том, о сём. Я сказал, что Майкл последнее время в плохом настроении, как в прошлом году, когда произошла путаница с чиппендейловским шкафом». «Чиппендейловский?» Джессика прижала руки к щекам. «О, Господи, ну, конечно же!» «Слейд мне велел никого не впускать в дом и позвонить вот по этому номеру, если он не вернется через час». «Эй, ты куда?» Джессика схватила сумочку, лежащую на столике у лестницы, и стала лихорадочно перебирать содержимое. «Он поехал в магазин. В магазин, и уже почти 10 вечера. Где мои ключи? Звони, звони в магазин, может, он ответит». Она быстро вывернула содержимое сумочки на пол. «Звони!» — закричала она на Дэвида, разинувшего рот от изумления. Джессика расшвыряла в стороны все, что высыпала из сумки. «Не могу найти. Да они же в пальто!» — вспомнила она и кинулась к встроенному шкафу. «Не отвечает», — сообщил Дэвид. «Может, еще едет? Но зачем вообще туда ехать? Магазин закрыт». «Джесси, ты куда?» «Он сказал, что ты не должна выходить из дому. Черт возьми, ты забыла надеть пальто. Ну подожди же хоть минуту». Но она уже сбегала по ступенькам подъезда к своей машине.